Глава 8. За его спиной пугающе резко полыхнуло черное пламя. Сатан отступил еще на шаг, не сводя взгляда горящих гневом глаз с Михаила и Аград. Вдвинулся спиной в черноту, уже сам как часть вечной ночи. В комнате моментально посветлело, чернота разлетелась неопрятными клочьями и растворилась, не оставив ни копоти, ни запаха. Михаил, сгудящий от боли головой, чувствовал, как перегретый воздух стремительно возгоняется струйками к потолку. Не сразу ощутил, что Аград ухватила под руку, подставив плечо. Только смутно понял, что его усаживают в кресло. Он чувствовал, что дыхание с надсадными хрипами все еще рвется из груди. Сердце едва не выскакивает, а тело ноет после тяжелых ударов. Торопливо спешит срастить изломанные кости и порванные связки. «Из-за чего?» — потребовала Аград. «Почему вдруг? Да ты хоть знаешь, кто он? Хорошо, что я решила вернуться раньше. Как почуяла, что тебе нужна помощь». «Он», — прохрипел Михаил, — «сказал...» «Тогда почему? Он властелин, ему нет по силе равных». «Ему место в аду», — Аград сказала зло. «Но если он пришел сюда, к Азазелю, то не тебе выгонять гостей из чужой квартиры». «Он сам задирался», — прохрипел Михаил в оправдание. «И говорил недостойные вещи, которые нельзя говорить. А я человек правил, что нельзя, то нельзя». «Потом все расскажешь», — бросила Аград. «Странный ты человек, если даже с самим сатаном задрался. И что он тебя вообще заметил?» Михаил молча принял из ее руки бокал с вином. Разом осушил. Аград мягко взяла из его ладони и наполнила из графина снова. «Пей, восстанавливай силы. Хорошо, Азазеля не было». «Почему хорошо?» «Бросился бы защищать тебя», — пояснила она рассерженно. «Погибли бы оба. На тебя одного сатан даже рассердиться не успел, я же видела. Я имею в виду до багровой ярости». Михаил отпил до половины, чувствуя, как силы довольно резво пошли наполнять его стонущее тело. «А он что, в самом деле твой отец?» «Не знал?» — спросила она удивленно. «Но мы с ним почти не общаемся. С тех пор, как воевала с мачехой и его женой, под рукой которой было 488 легионов демонов». «Это с Лилит?» — догадался Михаил. «Слышал о той битве. Но войска на Лилит вела Махалат. Моя мать воевала», — пояснила Аград, — «а в бой вела я. Поесть принести?» Михаил прислушался. Силы элементаля поспешно берут власть и заращивают даже те раны, что оставили бы его калекой на всю жизнь. Аград с изумлением смотрела, как исчезают кровавые ссадины на его лице, растворяются кровоподтеки, а уродливо выбитое плечо с влажным хрустом суставов опустилось на прежнее место. «Быстро у тебя», — проговорила она с восторгом. «Что ты за человек?» «Индиго», — буркнул он. «Вообще сам удивляюсь. Это после того рейда в долину Содома. Наверное, инфекция какая-то подцепилась. Вирусная». «Мне бы такую», — сказала она. «У тебя иммунитет», — пояснил он, — «а я слабый». «Так из-за чего воевали? С Лилит?» Она отмахнулась. «Да это не мои проблемы. Просто помогла матери. Лилит не люблю. То жена сатану, то любовница, то противник, потом снова жена. Говорят, женщина должна быть непостоянной, но не люблю такое. Могу быть и женой, и любовницей, но только тебе. Хотя сама не пойму, что в тебе такого особенного. Но ты в самом деле особенный, наивный, как ребенок». «Да ничего во мне особенного», — сказал он. Попытался встать, но в колени хрустнуло. И снова поспешно сел. «Это Азазель особенный, а я просто человек, который любил воевать». «Любил?» «Да», — подтвердил он, — «но уже не люблю». Она засмеялась. «Как только поправишься, полюбишь снова. У мужчин всегда так». «Мужчины тоже меняются», — сообщил он. «Даже быстрее, чем консервативные женщины. У нас это в генетической программе». «А что это?» «Наказ Господа», — объяснил он, — «вписанный в человека, как жить и бороться». «О, все прошло. Как хорошо быть снова готовым к битвам». Она довольно рассмеялась. «Я же говорила». Из прихожей донесся мелодичный звонок, а следом прозвучал милый голосок Сири. «Сагиб, я вас вижу. Вы на перекрестке между булочной и фитнес-клубом. Через 5 минут и 8 секунд будете у подъезда. Что приготовить?» Ответа Михаил не услышал. Затем Сири сказала «Хорошо, босс», и отключила связь. Аград сказала сердито. «А почему этот демон тебе не помог?» «Это не демон», — пояснил Михаил, — «а умная мебель. Выполняет приказы. А что тут было, даже не поняла». Экран домофона на стене вспыхнул сам, показывая выходящего из лифта Азазеля. довольного и улыбающегося во весь рот, красиво и картинно, словно знает, что его рассматривают. Михаил и Аград повернулись к двери. Когда та широко распахнулась, в комнату вместе с Азазелем ворвалась струя бодрящего воздуха, словно уже с растворенным в нем крепким горячим кофе. Он с порога окинул их оценивающим взглядом. «Вы еще не поубивали друг друга?» «Ого, что это с вами? Аград, на тебе кровь, а Мишка так вообще. Зачем его так отделало? Хотя, конечно, я бы его и сам, руки просто чесались, но ты опередила, опередила». «Видел бы ты его полчаса назад», — сообщила Аград. «Что, хотела убить?» «Иногда я вас обоих хочу прибить», — ответила она. «Но на этот раз не я, хотя все еще хочется». «Не сдерживайся», — посоветовала Зазель. «Я бы и сам, но от тебя он точно отбиваться не будет, он джентльмен, так что получишь полное и незамутненное удовольствие». «Михаил, что стряслось?» Азазель вперил требовательный взгляд. Михаил вяло буркнул. «С сатаном говорил». «Да», — протянула Азазель потрясенно. «Поговорил? А по виду даже не разговор, а как бы...» «Дискуссия», — подсказала Аград. «Во-во», — согласился Азазель. «На уровне академиков, даже академического совета. На тебе живого места нет». «Да видно мне, видно, хоть и зажило. Вы что, дрались вот так, просто?» Он подтолкнул его в сторону гостиной. Там Михаил тяжело рухнул в кресло, чувствуя, что сил осталось только на покачать головой. «Ты же говоришь, я меднолобый, создан для драки». «Это в хорошем смысле», — заверила Зазель, «в качестве высокого и государственного комплимента. Меднолобость — это стойкость в принципах, убеждениях, это верность курсу партии. Ты дуб, Мишка, крепкий, надежный, о который старается опереться не только рябинка по имени Абизат, но и весь как бы мир». Михаил скривился. Аград слушает с интересом. Азазель вздохнул. «Ладно, чего рассиделся? Разве не знаешь, все проблемы решаются на кухне. Аград, тащи его туда. Будет упираться? Бей. Мужчины это понимают как ласку. Бьет, значит, любит. Сири, накрывай на стол». Аград ухватила Михаила под руку и начала поднимать. Азазель сказал доброжелательно. «Тебе надо набираться сил, а то даже с лица схуднул. Не знаешь, что представители власти должны быть с широкими мордами? Это добавляет доверия режиму». Михаил тяжело доковылял до кухни. Там опустился за стол. Хотя зажили не только перебитые кости, но и порванные связки. Все равно в теле тяжесть, словно весь день таскал на гору камни. «Начни с бифштекса», — велела Зазель. «Сири нажарила целую горку, если еще не настал час восстания искусственного интеллекта. Я в городе, правда, успел собезать, но еще один плюс чашку кофе смогу». «Да ладно, на один бифштекс больше, на один меньше, у меня не бывает проблем с весом». Михаил жадно потянул ноздрями мощные ароматы жареного мяса. Азазель снял с подкатившего подноса широкую тарелку с великанскими, блестящими от выступившего сока и масла коричневыми ломтями мяса, но не успел поставить перед Михаилом отдельную тарелочку, как тот схватил верхний ломоть прямо с подноса и принялся пожирать жадно и торопливо. «Да», — сказала Зазель озадаченно, — «с манерами там все так же. Святая простота, понятно. Чистые, так сказать. А мы тут все испорченные. Вилками и столовыми ножами зачем-то пользуемся. А то и вовсе салфетки какие-то завели, полный декаданс и упадок нравов». Михаил проворчал с набитым ртом. «Ты говорил, мы в походе. А в походе не до церемоний». Аград сказала критически. «Пойду в гостиную, поговорю с Сири. Узнаю, откуда она поняла, что нужно приготовить именно бифштексы». Азазель проводил ее взглядом, а когда повернулся к Михаилу, сказал тише. «Ешь, ешь. Мне нравится, когда ангел ест как свинья, особенно если это высший ангел». Михаил пугливо посмотрел по сторонам. «А где...» — спросил он шепотом. «Обязатый Бианакит?» «Они продолжают знакомиться с городом», — пояснила Зазель. «Для Абизат это новый мир. Никогда не покидала преисподней. Боюсь, без надзора может наделать глупостей. Среди людей нужно все время помнить, что говоришь и как себя ведешь. Здесь только так. Чуть рассвинячишься, сразу расплата за антиобщественность. Неандертальцам было хорошо, такого понятия не существовало». «За что и поплатились», — буркнул Михаил. «Либо полная свобода, что ведет к гибели, либо ненавистная дисциплина, что не нравится человеку, но важна для общества. Что у тебя с вином?» «Не тот вкус?» «Мало», — огрызнулся Михаил. «Я обезвожен, не видишь?» «Тогда лучше воды?» «Я пить хочу, а не мыться. И бутылку оставь, не прячь». «Две оставлю», — ответила Зазель с недоброй ухмылкой. «Приятно, что так быстро очеловечиваешься. Хочешь, наркоты подкину?» «Не хочу», — буркнул Михаил. «Сатан предлагал начать с хорошего вина. Это так, восполнить некий баланс». «Можешь и другим способом», — напомнила Зазель. «Могу», — согласился Михаил, — «но так проще». «И приятнее», — подсказала Зазель. «Девок вызвать?» «Ну ладно, ладно, это так, из вежливости. Девки к тебе и так липнут. Хорошо устроился, Мишка? Потому что красивый или потому что дурной? Меня бы так женщины защищали. А ты, раз дурной, то надежный, это понятно. Во всяком случае, дуры так думают». Михаил проворчал. «А кто тебе мешает?» Зазель пожал плечами. «Многое. Во-первых, они сами видят во мне защитника». Михаил запнулся на полуслове. «Свинья ты», — сказал он с сердцем, — «а не Азазель». «Но у тебя большой потенциал, мальчик», — сказала Азазель бодро. «Ты еще можешь наверстать, накачаться, если, конечно, постараешься. А не так, что самой по божьей воле, как все вы надеетесь там в Брии». Михаил остро взглянул на Азазеля. Помедлил. Азазель сказал подбадривающе. «Не деликатничай, брякай, а то вроде и не унтер Пришибеев, а уже полковник Скалозуб». Михаил поинтересовался требовательно. «Но как Сатан вот так просто вошел в твою квартиру? Мало того, что у тебя защищена, но я слышал, по воле Господа, никто из дьяволов не может войти в жилище человека без приглашения хозяина». «Все верно», — подтвердила Зазель. «Человек сам должен пригласить. Он должен отвечать за свои поступки. А то привык слишком уж прятаться за волей Господа». «А как тогда...» Азазель вздохнул. «Знаешь ли, мы с Сатаном были на одной стороне. Ну, он так считает, что вообще-то в какой-то мере верно, потому я дал, как здесь говорят, допуск ему и его воплощениям. Да и вообще полезно иметь в приятелях кого-то из высших иерархов ада. Это пригодится». Михаил сказал с гневом. «Как ты можешь? Это нехорошо». «Хорошо», — возразила Зазель. «Что, разве это к чему-то обязывает? У него сложная судьба, вообще это трагическая фигура. В чем-то даже вызывает симпатию, не находишь?» «Нет», — буркнул Михаил. «Не нахожу». «А ты смотри ширше», — посоветовала Зазель. «Хотя он, конечно, противник. Настоящий противник. Идейный, которого ничем не свернуть. Жаль, что столкнулись так рано. Этого нужно избегать, понимаешь? Иначе погубим все в самом начале». Михаил в неловкости поерзал под его обвиняющим взглядом. Признаваться, что Сатан едва не дознался, кто он и откуда, не хочется. Тем более, что Аград шмыгает из столовой на кухню и обратно. Вполне может прислушиваться. «Рано», — повторил он, — «но все-таки столкнемся?» Азазель нехотя кивнул. «Да, но лучше не скоро». Михаил перевел дыхание, чувствуя, как грудь захватывает воздух глубоко и мощно, а ребра уже не втыкаются обломками. «Почему?» — спросил он. «Так ненавидит людей и вредит им». Азазель посмотрел на него несколько странно. «Ты чего, до сих пор не понял?» «Ну», — сказал Михаил с неудовольствием, — «поясни, если такой умный, каким прикидываешься». «Душа человека», — сказала Зазель раздельно и внятно, — «истинная частица Творца. Сатан попросту продолжает начатую со Всевышним борьбу, теперь уже в человеке». «Гад! Еще какой!» — согласился Азазель. Из кухни появилась Аград. Сообщила деловито. «Мы там сообразили обед на пятерых. Или не ждем Бианакита с Абизад?» «Сейчас подъедут», — заверила Зазель. «Я отслеживаю их передвижение по GPS-у». «Или GPS-е. Вон на экране видите светящуюся точку. Движется в нашу сторону». «А где наша?» — спросила Аград озадаченно. Михаил молча указал на городской квартал. Укрупнил, чтобы стал виден их дом сверху. По экрану пробежал мигающий пунктир, показывая путь, по которому прибудет автомобиль с гостями, а также минуты и секунды до прибытия. «Колдовство», — пробурчала Аград. «А говорили верные Творцу люди отвергают колдовство?» «Технологии», — пояснил Азазель, — «еще не то увидишь. Лучше расскажи, как Сатан Мишку метелил. Зря ты так быстро ворвалась, да еще и двери попортив». «Чуть-чуть попортив, все-таки петли уцелели».